Мир сошел с ума. Мирон. Оказавшись в нашей постели, я проваливаюсь в глубокий сон, чувствую запах моей Ксюшки и на душе спокойно. Она рядом, она простит. Может, не сразу, но простит. Проснувшись, через 3 часа не обнаруживаю ее. До вечера снова пытаюсь дозвониться, но безрезультатно. Она отвечает только в 10 вечера, когда я уже места себе не нахожу от волнения. «Где это, котенок?» — спрашиваю я, подавляя кашель. «Гуляю», — весело отвечает она. «Я могу приехать к тебе?» Делаю слабую попытку понять, где моя черноволосая дьяволица пропадает сейчас. Где-то на заднем фоне гремит музыка, значит, она где-то тусит в компании. Но ведь у нее нет друзей. Значит, она с кем-то познакомилась? «Не думаю, что Сергей будет рад тебя видеть после того, как ты избил его». «Что?» — у меня прорезается голос. «Тот самый пупсик, с которым ты путалась вчера?» «Да, он случайно встретился во дворе. Предложил поехать с ним отдохнуть». «Ты серьезно думаешь, что он случайно оказался в нашем дворе?» «Не понимаю, она реально такая наивная или прикалывается?» «Неважно», — отмахивается она. «Я имею право отдохнуть с друзьями». «Когда ты вернешься?» Еле слышно спрашиваю я, понимая, что проиграл этому Сергею. «Сегодня он трахнет мою девочку, а я потом уже вряд ли смогу вернуть Ксюшку. Она еще никогда не была с другими мужчинами. А если ей понравится, и она захочет уйти к этому упырю? Убью этого урода, если он уведет мою девушку». «Не знаю, утром, может быть», — отвечает Ксюшка. «Извини, мне пора, потом поговорим». «Ксюш, я люблю тебя!» Кричу в трубку, но она уже в этот момент прерывает связь. «Давно мне не было так плохо. И сделать ничего не могу. Не знаю, где она. Дома сидеть тоже невыносимо. Иду в кафе и напиваюсь. Жар снова охватывает с такой силой, а из-за спиртного я даже не могу встать. Вот бы сдохнуть прямо тут, за этим столом. В этом чертовом кафе, где я разрушил свою жизнь. Засыпаю прямо на столе. А просыпаясь от ощущения, что на меня смотрят. Открываю глаза, передо мной сидит какой-то парень, а рядом Настя. От злости внутри все сжимается. И у нее хватило наглости подойти ко мне после того, что она натворила. Почему-то я больше не чувствую к ней никакой симпатии. Хочу просто убить ее. Ненавижу эту гадину. Если бы она не оказалась в этом кафе, моя девушка сейчас бы не тусила, черт знает с кем и непонятно где. Хмырь, сидящий передо мной, представляется ее парнем. Как замечательно! Мир сошел с ума. То есть у нее был парень, и она полезла ко мне целоваться, когда прекрасно знала, что я не свободен. Настя. Мы выходим из кафе, и я уже не могу сдержать рыдания. Иосиф, мне так стыдно, ну зачем я вообще приехала сюда? Они были так счастливы, я видела их фото, они уже давно вместе. Я просто мудачка. Они же теперь будут всю жизнь меня проклинать. Успокойся, не все еще потеряно. Мы что-нибудь придумаем. Парень притягивает меня к себе и нежно вытирает слезы. «Может, домой?» «Не знаю. Не хочу сейчас видеть родителей. У меня на душе неспокойно. Может, в клуб?» «Как скажешь», — улыбается Иосиф. «Главное, не переживай. Я помогу тебе во всем. Доверься мне». После всех моих злоключений в клубах у меня на них уже выработалась фобия. Если я в клубе, значит, произойдет что-то плохое. «Он тебе все еще нравится?» — спрашивает Иосиф, когда мы на танцполе исполняем медленный танец. В городе единственный клуб, и в отличие от московских клубов, тут выглядит все простенько, да и люди тут скромные. Думаю, меня отпустило, признаюсь я. Когда мы там сидели, я словно увидела его в другом свете. Больше не тянет к нему. К тому же у меня есть ты. Иосиф расплывается в улыбке и целует меня. Спасибо, ежик. Если честно, я немного ревновал, когда ты сказала, что это твоя первая любовь. Ты можешь не ревновать меня, я хочу только тебя. Жмусь к нему, ощущая, как его монстр шевелится и упирается мне в живот. «Не провоцируй», — шепчет парень, — «иначе нам придется опять ехать в гостиницу». «А я не против», — улыбаюсь я. «Кажется, я не смогу ночевать у родителей, если ты не удовлетворишь меня как-нибудь». Намек понял. Перед родителями разберемся с этим вопросом. Подмигивает Иосиф, и я от его слов таю в предвкушении. Открыв глаза, я разглядываю мелькающие огни. На улицах в ночь с 1 января на 2 относительно спокойно, зато в клубе кипит жизнь. Внезапно мой взгляд цепляется за черную голову девушки, танцующий с каким-то незнакомцем. «Чёрт, это Ксения!» Показываю пальцем на танцующих. «Та самая, ты уверена?» Иосиф смотрит на нее, а потом на меня. «Попробуем?» Смотрю на него с надеждой. «Если не испугаешься, то давай», кивает мой парень. «Только учти, она может на тебя напасть. Ты даже не представляешь, на что способны ревнивые люди». «Я справлюсь», улыбаюсь я. «Нам надо исправить мою ошибку». Мы подходим к танцующей паре, и как только Ксения видит меня, ее глаза вспыхивают от возмущения. Кажется, она готова убить меня. А затем она отворачивается, словно меня нет, Я снова тяну ее за руку. «Чего надо?» — грубо спрашивает она. «Выйдем поговорить?» «Я занята, не видишь? Твой Мирон ждет тебя, могу адрес дать, забирай, он твой». Снова поворачивается и обнимает пьяного парня. «Он меня прогнал вчера. Он любит тебя!» — кричу я ей на ухо, подойдя вплотную. «И он на грани, может что-то сделать с собой». Ксения недоверчиво смотрит на меня. «Я видела его только что. Он в том кафе, пьяный, встать не может». «Ну так иди и пожалей! У тебя это неплохо получается, а я больше не хочу тратить на него свое время», говорит она, злобно сверкнув глазами, и поворачивается к своему придурочному другу. Ситуация ахтунговая. Не знаю, что делать. Понимаю, что все гораздо хуже, чем я думала. «Ты бесчувственная стерва!» — не выдерживаю и вцепляюсь в нее. «Как ты можешь так с ним? Он тебя действительно любит!» «Эй, крошка, срули отсюда!» — цедит быдло, на котором висит Ксения. Отхожу к Иосифу, который на всякий случай стоит поодаль, если будет угроза. «Не получилось?» — спрашивает он. «Все гораздо хуже, чем я предполагала», — вздыхаю я. Она видела, как Мирон целовался со мной. Она злится. «Ладно, тогда будем действовать более радикально», — говорит Иосиф и подходит к охране. Сует им деньги и что-то говорит.